Глава 23. Вновь пробираясь какими-то заброшенными и поросшими молодым лесом задворками, мы с командиром отряда выбрались неподалеку от поста охраны, возле которого я куковал сегодняшнюю ночью. Там нас уже ожидал партизанский секрет из двух человек. Один из них, хмурый мужик лет 40-45, в основательно потрепанном, но аккуратно заштопанном защитном кителе, в этот момент смотрел в бинокль из кустов на КПП, выстиранным до блеклого состояния на рукавным звездам с серпом и молотом, да по прямоугольнику на петлицах я понял, что это и есть тот самый товарищ политрук, а если точнее, товарищ старший политрук. Второй, плюгавенький веселый старикашка с редкой пегой бороденкой, этакий шолоховский дед-щукарь, облаченный, несмотря на летнюю духоту, зияющий многочисленными прорехами потасканную фуфайку. На голове старичка был лихо сдвинут на затылок выгоревший до бела картуз с лопнувшим надвое козырьком, который дед таскал на голове, наверное, еще с Первой мировой. В общем, боевой старикан, которому и года не помеха. Увидевший меня, старикан оживился и расплылся щербатым ртом в довольной улыбке. «Ну, паря, ты дал ерманцу просраться. Дерьмецом так шибает, что даже у нас слезы наворачиваются». И он мелко-мелко задрожал в очередном приступе хохота. Я невольно принюхался. Со стороны поста действительно явственно отдавало дерьмецом, и еще и ветер в нашу сторону задувал. Но, несмотря на вонь, я не мог не порадоваться. Значит, проклятие начало действовать, и все идет по плану. «Ты, это хлопчик, наслеп свои послабы, не жадись!» Охохатывая, продолжил дедок. «Я ее меньки варево добавлю, а то постоянно мельтешит перед глазами с натруженной рожей, как будто до ветру сходить не может». «Да ты помолчи хоть 5 минут, Маркей». Оторвавшись от бинокля, раздраженно шикнул на старика политрук. «Мелит и мелит, мелит и мелит. У меня уже голова от тебя болит. И зачем я тебя вообще с собой взял?» «Ну, ты это брось, карпуха». Понебратски хлопнул по плечу политрука старикан. Политрук недовольно поморщился, но промолчал. Не знаю, за что уж ему все прощалось. Но этого болтливого сверхмеры старичка, похоже, уважали в партизанском отряде. «Действительно, это уже перебор, дед Маркей». Поддержал политрука командир отряда, но как-то вяло без огонька. «Хоть на задание язык-то попридержи, а то в следующий раз точно не возьмем. Останешься на хозяйстве с бабами, начальником». «Да куда же вы без меня, товарищи командиры и моей старенькой берданки?» Старик немного отклонился назад, что-то ища в зарослях среди высокой травы, потихоньку желтеющей, перед дверью приближающейся осени. Расстегнутая телогрейка распахнулась, и на груди деда мелькнули серебрушки солдатских егорьев, георгиевских крестов. Минимум 3 степеней, большего я не разглядел. Возможно, веселый старикан вообще являлся полным кавалером этой высшей военной награды для солдат и унтер-офицеров, и ведь никто его из окружения не потребовал снять эти знаки воинской доблести, принадлежавшие еще к старому строю. Даже политрук помалкивал на этот счет. Старичок пошарил траве руками и вытащил выдавшую виды винтовочку с протертым едва ли не до белизны ложем и укомплектованной оптическим прицелом. «Никакая это не бердана», понял я с удивлением. «Это же японская Арисака образца 1905 года, которыми пользовались на Кавказском фронте. Похоже, этот военный трофей нашего боевого старичка с Первой мировой, или, как принято говорить здесь, империалистической войны, невесть какими ухищрениями, сохраненный дедом Маркием в рабочем состоянии до нынешнего времени. Во время Первой мировой войны карабины Арисака закупались царским правительством из-за нехватки вооружения. В 1915-1916 годах патроны японского образца изготавливался на Петербургском патронном заводе в России тиражом до 200 тысяч штук ежемесячно. У Арисаки куда меньше отдачи, чем у схожего немецкого Гевера 98, что являлось плюсом при снайперской стрельбе и делало ее очень удобной на охоте, так как солдаты тащили домой винтовки именно с расчетом впоследствии использовать их для охоты. Старик своей винтовочкой явно гордился. Вытащивший ее из укрытия, он нежно, словно охаживая любимую женщину, провел по цевью ладонью, затем поднес губам и поцеловал. «Красавица ты моя! Повоюем?» «А откель такое чудо, дед?» Поинтересовался у старика, желая подтвердить свои догадки. «Мы с нею, почитай, чуть не полжизни вместе, малой!» Живо откликнулся дедок. «Я из боя в германских окопах взял!» С гордостью произнес он. «А сколь мы с ней браху вместе положили, и не шо считать! И в империалистическую, и в гражданскую! Да и в нынешнюю уже, сколько фрицев отщелкали, аж на дух захватывает!» И старик улыбнулся еще шире. На его изброжденном глубокими мимическими морщинами лице стало похоже на сморщенное печеное яблоко. Хотя, в общем-то, выглядел старичок для своих лет вполне себе еще крепким, если уж спокойно выживал в лесу с партизанами, проходя ежедневные многокилометровые марши, то и моему молодому телу вполне мог фору дать, и руки у него совсем не трясутся, а если он в отряде за снайпера, то и глазами, наверное, никаких проблем нет. Похоже, что из тех охотников, которые до самой смерти белку в глаз стреляет. «Ну что, командир?» И, изготовившись к стрельбе, поинтересовался дед Маркей. «Когда уже отмашка будет? А то мы с моей мелкой уже соскучились по привычной работе». «Подожди, дед». Упреждающе выставил ладонь товарищ суровый. «Сперва пусть специалист посмотрит. Пора, али еще подождать. Он кашу заварил, ему и отмашку давать». «Да, товарищи, познакомьтесь. Товарищ Чума». Представил меня командир. «Из самой Москвы человек прибыл. Соответственным правительственным заданием. Ну и между делом решил и нам помочь». «Чуть паря, больно ты молод для ответственного задания». Не сдержавшись, ехидно хохотнул дедок. «Но ежели это ты такое с этим упырям и сотворил, то вот тебе моя рука». Протянул он мне свою небольшую, крепкую, сухую ладошку. «Дед Маркей меня тутучки всем лечает. Ну и ты, стало быть, так зови». Рукопожатие деда, несмотря на кажущуюся хрупкость его ладони, оказалось железным. У меня даже пальцы занемели, но я стойко выдержал такое проявление уважения. «Вот ты познакомились с товарищем Холерой!» Довольно ухмыльнулся старик, наконец отпуская мне руку. «С чумой!» – поправил я деда. «Чума, Холера, все едино!» – отмахнулся старичок, не собираясь забивать себе голову названиями болезней. «Ох, дед, и договоришься ты у меня!» Пригрозил пальцем старику командир. «А это моя правая рука», произнес он далее, указавший на мужика с биноклем. «Товарищ политрук». Судя по нашивкам, товарищ старший политрук, уточнил я. «Так-то да, старший», согласился мужик, отрываясь от бинокля. «Товарищ политрук – это оперативный псевдоним». Мы пожали друг другу руки, и я спросил. «Можно бинокль, товарищ политрук? Хочу оценить, насколько далеко зашел процесс». «Шутя по отвратной воне!» Вновь хихикнул дед Маркей. «Процесс идет как надо. Никто из арманцев на ноги подняться не могут. Давайте уже начнем, шоль, и избавим бедолаг от мучительных страданий». Толкнул воодушевляющую речь старичок. «Сейчас, сейчас», произнес я, припадая к окулярам бинокля, переданного политруком. На первый взгляд, КПП, перегораживающее центральный въезд в Тарасовку, выглядело пустынным и заброшенным. Ни одной живой души, но это лишь на первый. Стоило немного сместить направление взгляда, как я тут же заметил торчавшую из кустов белобрысую стриженную макушку, а мой неожиданно прорезавшийся ночью слух зафиксировал весьма немузыкальные звуки, доносящиеся оттуда же. Еще немного поводив биноклем, я засек еще одного горе-оккупанта, застеявшего со спущенными штанами немного подаль от первого. Его белоснежная задница даже просвечивала сквозь редкую зеленую поросль, а остальные скрылись более тщательно, а обнаружить я так их и не сумел. Но это и не суть. Мое проклятие действовало и была, пусть и маленькая, но победа. Первый шажок к обретению настоящего колдовского могущества. Вот тогда-то я смогу кошмарить этих хутырков совсем не по-детски. Однако же, кое-что меня немного смущало. По всем расчетам, колдовство еще не должно было дойти до настолько активной фазы. Мамашка говорила, что даже самыми ураганными темпами проклятие будет развиваться еще не менее 4-5 часов. А тут даже еще трех не прошло. К тому же, отсюда надо было вычесть время на приготовление и прием пищи личным составом. Сейчас оно от силы должно было отыграться на пухлом поваре «Пациент 0», которого я проклял первым. Но, судя по открывшейся мне картинке, проклятие развивалось куда быстрее. Когда сменили патруль, поинтересовался я, не отрывая глаз от бинокля. «При мне смены караула не было», — сообщил политру, глянувши на часы. «Где-то с полтора часа назад привезли завтрак, а спустя час, час пятнадцати, эти гады разбежались в припрыжку по кустам. Иногда кто-нибудь из них возвращался, подтягивая штаны, но почти тут же убегал обратно. Значит, где-то час», — задумчиво произнес я, теребя в руках потертый ремешок бинокля, «а остальные фрицы должны были принять пищу еще раньше, чем караульная, ведь им ее надо было еще и подвести. Похоже, что действительно пора начинать, пока эпидемия червленной друсни не перебросилась на гражданское население». «Ну, чего там, малой?» Дед неторопливо теребил приклад своей снайперки. «Ура уже, а?» «Маркей!» Опять отдернул его командир. «Ты когда субординацию начнешь соблюдать? Какой он тебе, малой?» «О, да сколько мне осталось той субординации?» Несколько не смутившись, отозвался старикан. «Я и в империалистическую, и генералов по матюшке и батюшке посылать не стеснялся. И ничего, жив-здоров, вся грудь в егорях. И нынешнее руководство тоже, как за здрасте приложить могу. Чего это уж теперь не ее соблюдать, субординацию твою? А малой, потому как в сравнении со мной, и шо сопля соплей?» Товарищ Суровый переглянулись с политруком, покачали головами и виновато развел руками. «Ну вот что с ним прикажешь поделать, товарищ Чима? Хоть кол на голове, тиши все едино. Но человек он хороший, душевный. А как снайперу, так и вовсе цены нет». «Чумовой им, однако, дедок попался. С таким уж точно не соскучишься. А что с такими героями делать полагается?» Ехидно прищурившись риторически, поинтересовался я. «Конечно, наградить. Что мы хуже царя-батюшки? Вон какой у него иконостас. Полный георгиевский кавалер, дед Маркей». «Чутка до полного набора не хватило». Печально вздохнул старикан, распахнувший фуфайку. «Три Егория». Похвалился он наградами. «А потом царя скинули. Взял я свою милую и пошел за советы воевать. А там уже Георгиев не раздавали, только красными революционными шароварами был рожок. Начди узнать, красное знамя, а мне шаровары. Настоящие с кожаным задом. Прям как у самого Буденного. Жаль, что не сохранились. На стенку бы дома повесил». Продолжал балагурить старичок. «На самое видное место». «Деда, да ты, видать, настоящий герой». Я протянул старику руку еще раз, которую тот с удовольствием пожал. «Горжусь, что довелось рядом повоевать». «Так можно фрица быть, али нет?» Вновь припял к винтовке дед Маркий. «Можно», произнес я, вновь поднося бинокль к глазам. Едва я дал отмашку, как старик тут же сделал два быстрых выстрела, почти не целясь и не прикладываясь к оптическому прицелу, пальнул в белый свет, как в копеечку. Однако же мне было прекрасно видно, как взбрызнула кровавой взвесью белобрысая макушка фрица, росивший теплой кровушкой сочную зелень кустов. А затем, раскинувши руки, из куста вывалился второй фриц, которому старик засандалил тяжелую пулю прямиком в сердце. А ведь старикан, как и я, мог видеть только белую задницу. Но, несмотря на это, дед Маркей сумел точно рассчитать, куда послать свинцовый привет от партизан. Причем все это он проделал, совершенно не глядя в оптику, да и стрелял почти навскидку, не тратя времени на долгий поиск цели. Вот это класс, вот это опыт. Ему бы не немцам на фронте отстреливать, а передавать этот опыт молодым бойцам в снайперской школе. Хотя, может быть, он просто один из тех самородков, которые нет-нет, да и встречаются на просторах нашей великой родины. И научить таким фокусам попросту невозможно. После первых выстрелов с насиженных мест сорвалось еще трое перепуганных оккупантов, которые, путаясь в спущенных штанах, кинулись в рассыпную. Едва они дернулись, старик с абсолютно невозмутимым выражением лица набил три оставшихся патрона, а затем сноровисто перезарядил винтовку, даже не пытаясь разглядеть результат. Но я-то прекрасно видел, что ни один заряд не ушел впустую. «Ну, деда, ну ты даешь!» С восхищением протянул я, убирая от глаз бинокль. «Так ты ведь и в оптику не смотрел даже». «Да тут расстояние, тьфу!» Ответил дед Маркей. «А у меня с возрастом глаз вдаль куда лучше, чем вблизи видеть стал. Хотя прицел у меня отменный, трехкратная оптика, Райхерт». Похвалился старикан. «Сколько лет, а и не помутнел». Я вновь приник к окулярам, пытаясь отследить хоть какое-нибудь движение, но старик меня остановил. не трать время, паря. Не осталось никого. Всех моя красавица положила». «Товарищ суровый, я нашел глазами командира партизан. Можете сообщить своим бойцам о начале операции. Время пришло».